когда получишь исцеление от какой бы то ни было болезни, воздай благодарение Господу следующим кратким словословием. «Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Отца, Едине, исцеляя и всякий недуг и всякую язю в людях. Яко помиловал мя еси грешного, и избавил еси мя от болезни моя, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыка, силу твердо творить волю Твою во спасении души моей окаянной и в славу Твою с обезначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».